Они имели полномочия, чеканя каждое слово, сказал Лебедев. Но эти полномочия были выданы единолично, единогласно их другом из союзного комитета Гутовским. Он подписал им мандаты. Как это получилось? Он в этот момент оставался один в союзном комитете. Не спросив больше ничего мнения, он выписал своим друзьям документы. Об этом Гутовский потом никому не сказал ни слова. Выходит, не социал-демократы Сибири послали своих делегатов, а Гутовский своих единомышленников. «А кто он такой?» — Гутовский этот спросил Пучкаев. «Товарищи, это самый заядлый экономист, человек, который все время борется против линии искры. А Будкин в союзном комитете держит связь именно с Гутовским. Теперь скажите мне, есть общее в том, что прячется Будкин, и что он очень спешит выступить на массовке? Мне кажется, что есть. Готовится какая-то новая подлость. Будкину хочется непременно выступить без меня. Почему? Выступить и уехать, чтобы избежать столкновения со мной на глазах у рабочих. Он рассчитывает, что первое впечатление у рабочих, впечатление от его речи, останется самым сильным. И если впоследствии я выступлю против него, но без него, это будет воспринято как попытка очернить человека, который не может ответить. Поэтому, товарищи, мы завтра должны дать ему бой. Дать бой именно на глазах у рабочих, чего он так боится. Но нельзя напугать его раньше времени, тогда он просто притихнет и уйдет от разгрома. А мы должны разгромить его. Для этого надо дать возможность ему раскрыться. Товарищи, вы поняли меня? Я должен быть там, слышать все, что станет говорить Будкин. Но он не должен раньше времени видеть меня и знать, что я тоже на массовке. Как это сделать? Очень просто, предложил Петр. На увадских лужайках много кустов. Я заранее посмотрю, как там лучше расположиться, а, скажем, Савва встретит тебя на тропинке и поставит куда надо. Сделаем так, чтобы и народ, кроме нашего, что здесь вот сейчас, возле тебя не собирался. «Могу я провести», — сказал Порфирий. «Я там каждый вершок земли знаю». «Правильно», — одобрил Петр. «Годится такой план, товарищ Плотников?» «Годится», — согласился Лебедев. «А детали мы продумаем». «Ну и подлец все-таки этот Будкин», — протянул Лавутин. «И почему же это он так свихнулся?» — спросил Кузьма Прокопьевич. «Нет, не свихнулся он», — возразил Лебедев. «Все это развивается последовательно. Было время, когда он от чистого сердца помогал революционному движению, как мы его понимаем, и даже и репрессиям за это подвергался. И все дело в том, что на некоторые определенные цели его взгляды совпадали с нашими. Он боролся с нами вместе за эти цели. А жизнь идет вперед, и появляются новые задачи и цели. И тут оказалось, что наши взгляды начали расходиться. Против народничества мы выступали вместе, а диктатуры пролетариата, социальной революции Будкин уже не хочет. Он считает, что все рабочее движение должно ограничиться борьбой за экономические интересы, да за мелкие реформы политического характера. Это тоже революционная деятельность. Но Федот да не тот. Нам не это нужно. Нам нужна вся власть. И никаких компромиссов, никаких соглашений с нашими угнетателями. А с этим уже не согласен Будкин. Вот вам и его превращение. Сначала он боролся вместе с нами, потом с нами шел лишь по пути. Потом открылись наши разногласия, а теперь он начинает борьбу уже против нас. Еще дальше вперед, к нашей цели, и он станет нашим открытым и жестоким врагом. Где же свихнулся он, Кузьма Прокопьевич? Он не свихнулся. Он с самого начала складывался как наш враг.